Глава шестая. «Ну что, Лев Иванович, пальчики откатал, милости прошу в дом». С привычной для него самого фамильярностью обратился к Гурову эксперт-криминалист. Гуров вошел в квартиру. С первых шагов Лев Иванович понял, что преступник не зря выбрал эту жертву. Здесь было чем поживиться. Просторные комнаты оказались буквально забиты от пола до потолка разными предметами антиквариата. Здесь и картины, и старинная мебель, и вазы. Все, к чему не прикоснешься, стоит баснословных денег. Это даже простому человеку, ничего не смыслящему в предметах старины, было ясно. Только вот все эти раритетные штуковины четко располагались на своих местах. Не было ничего, что выдавало бы опустевшее пространство. Гуров проследовал в угловую комнату, где находилась спальня хозяйки, которая по внешнему виду напоминала будуар. Как-то сыщику доводилось бывать на спектакле по пьесе Островского «Невольницы». В нем играла его жена. Так вот, там декорации были точь-в-точь, как у владелицы этой квартиры. Интерьер в стиле «Ренессанс», безусловно, был ярок и наряден. Стиль прослеживался в дорогой отделке мебели из массива, в тяжелых шторах с витиеватым вензелевым рисунком золотой нитью, огромном персидском ковре на полу. Убитая женщина находилась в центре комнаты под светом хрустальной люстры с канделябрами. «Ну что, Стас, приступаем?» «Так точно, Лев Иванович», — ответил Кричко, поудобнее устраиваясь на пуфе рядом с журнальным столиком. «Об обстоятельствах происшествия со слов соседки из 38-й квартиры Зинаиды Филипповны Новиковой известно». «Ого! Когда это вы успели?» — прервал Гурова Стас. «Пока ты там с помойкой разбирался, можно было бы уже преступника найти по горячим следам. Оставь место, впишу потом, что узнал». «Ну, вот дела, я пропустил самое интересное. У меня теперь не сойдутся пазлы. Лев Иванович, да я теперь спать спокойно не буду». Абсолютно равнодушно к лежащему рядом трупу и даже с иронией проговорил Кричко. «Так оно и лучше. Будешь, так сказать, объективно смотреть на ситуацию. А вот что-то дельное сможешь предложить по расследованию. Фиксируй. Убитая Татьяна Николаевна Фельдсман, как говорят соседи, проживала одна, была довольно обеспеченной дамой. Примерное время обнаружения трупа — 8:15». Тут Гуров услышал звук затвора фотоаппарата и взглянул на Анну. Как опытный опер, он понимал, что новичку непросто в этот момент. Ведь когда-то он и сам был молод и зелен, и чуть не упал в оморок при виде трупа. Аня стояла в сторонке и ответственно выполняла порученное задание. Девушка впервые видела убитого человека так близко. Она старалась даже не дышать, настолько ее впечатлила картина, представшая ее глазам. В какой-то момент практикантке даже стало плохо, но сказать об этом, а тем более выйти из квартиры, она не захотела. «При осмотре установлено», — продолжил Гуров, — «место происшествия представляет собой жилую комнату 10 на 8 метров с высотой потолка 3 метра. Стены отделаны тканевыми обоями бордового цвета с золотым тиснением. В спальне имеются два окна, расположенные на двух смежных стенах. Оба плотно закрыты ночными шторами темно-коричневого цвета. Рамы окон деревянные, без следов взлома. Подоконники покрывают небольшой слой пыли, следы пальцев рук не обнаружены. Между окнами в углу стоит деревянная двуспальная кровать с резным изголовьем. Изголовье примыкает к стене с окном, выходящим во двор соседнего дома. Рядом на полу прикроватный коврик, на противоположной от кровати стене размещаются в шахматном порядке картины в количестве 6 штук. На двух из них изображен летний пейзаж, 3 картины с цветами — и одна из них — портрет молодой женщины, предположительно, самой покойной. Под стеной с картинами в углу стоит кресло с мягкой тканевой обивкой светло-зеленого оттенка. Такое же кресло находится в центре комнаты рядом с деревянным журнальным столиком. Оно имеет пятна бурого цвета, похожие на кровь. Под портретом женщины расположен торшер с металлическим кованым основанием и текстильным абажуром. Рядом стоит напольная ваза, расписанная в китайском стиле. Слева от входной двери стоит металлическая скульптура в виде птицы. Пол покрывает ковер бежевого цвета со следами крови в центре. Пятно полузастывшей крови размером 60 на 30 сантиметров. Справа от входной двери расположен книжный шкаф со стеклянными дверцами. Книги размещаются на 5 полках вплотную друг к другу. На переднем плане стоят фарфоровые фигурки кукол в количестве 25 штук, а также фигурки слонов и слоновой кости в количестве 7 штук. В зазоре между шкафом и стеной находится сейф с кодовым замком. Дверца сейфа открыта, сейф пуст. Анна слушала, как быстро и четко перечисляет увиденное Гуров, и в то же время как сухо описывает он предметы богатого интерьера, которые достойны быть экспонатами в музее. Ведь это не простые вещи, которые можно найти на блошином рынке. Это старина, которую хозяйка квартиры или ее отец скрупулезно собирали долгое время и, возможно, привозили из разных стран. Аня это воспринимала через призму событий, недавно произошедших в ее жизни, точнее, в жизни ее отца. Дело в том, что тот по заданию клиентки пытался отыскать картину. Ревнивый муж решил отомстить жене за измены и тайно продал ее любимую картину, которая была весьма ценна не только как предмет искусства, но и как дорогая сердцу любвеобильной женщины вещь. Картину нашли с большим трудом. Еще большего труда теперь стоит вернуть ее обратно. Но это уже не входит в задачу частного детектива. А тут сухие определения таких изысканных вещей, с усердием собранных в одной квартире. «Осмотр трупа», — вдруг громко сказал Гуров, прервав размышления Анны. «Труп расположен лицом вверх, головой к журнальному столику на расстоянии 1,5 метра от него. Ноги направлены к стене с картинами, руки вытянуты вдоль туловища. На покойной надето длинное бархатное платье темно-синего цвета с запахом. Сзади платье обильно пропитано кровью. Седые волосы собраны в пучок и пропитаны кровью. В затылочной части головы в области теменного бугра обнаружена единственная глубокая рана с нарушением целостности кости, направленная сверху вниз». «Тупым предметом нанесено», — вмешался Стас в повествование Гурова. «Что-то небольшое, но довольно тяжелое, то, чего тут в комнате нет». Анна уже не слышала Кричко. У нее появилось тянущее ощущение в области желудка, обильное слюноотделение, головокружение, и она, шатаясь, выбежала из комнаты. «И так долго продержалась», — прокомментировал Кричко реакцию практикантки на происходящее. «Да, но показатели лучше, чем у меня молодого. Я сразу сдулся, как только парашютиста увидел. Как сейчас помню материалы того дела. С 15-го этажа за долги мужика сбросили. Представляешь ту кашу на асфальте? А мне тогда, попрошу заметить, никто содействия и поддержку не оказывал. Фотоаппарат для отвлечения и развлечения никто не давал. Еще и повреждения описать заставили. А какие тут повреждения, когда к горлу ком подступает? Эх, было время. Это сейчас мы, Стас, очерствели и бутерброд можем стрескать на месте», — подмигнул Гуров Кричко. «Издеваешься? Аппетит разыгрываешь?» — усмехнулся Стас. «Ну и все. Значит, скажу Орлову, что адаптация новенькой будет проходить в тесном кругу сотрудников канцелярии. А что, тоже нужное дело. Почитает, попредставляет, а потом уже, так сказать, на основе нафантазированного напишет отчет по практике». Спустя 30 минут Аня вернулась в комнату. Пунцовый румянец выдавал ее недавние метаморфозы в организме и невероятное смущение. «Я в строю», — тихо сказала девушка в ответ на вопрошающий взгляд своего куратора. «Славно. Только мы уже завершаем осмотр», — надменно бросил в ответ Гуров.